Как стать? Она из стали или боли, сопротивления и воли, из напряжения и страсти. Она коворкинг или кластер. Она рождение заката, она подшипник самоката. Она тебя предвосхищение, того, кем мог бы стать в мгновение или в борьбе за сладость доли. Из стали стать или из боли.